Он продолжал смотреть на Репнина, а глаза все еще были тоскливы. «Это нынешний Чичерин. Теперь я вижу. Ты привел меня в исповедальню», — засмеялся Репнин и отодвинулся от печи. Угли жгли немилосердно. Их устойчивый жар, казалось, стягивал кожу. «Нет, ты отвесь. Чичерин нынешний?» — настаивал Шульц. «Нынешний? Другого нет», — сказал Репнин. Шульц дернул плечами. «Значит, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты». «Чтоб понять эту фразу, за ней должна быть следующая», — бросил Репнин. Разговор обострялся. Репнин понимал, это достаточно. «Изволь, Чичерин — друг Липкнехта, очень близкий. Ты — друг Чичерина», — сказал Шульц. «Вот и стал ты главой департамента мировой революции», — подумал Репнин. «Красный Карл, перед которым трепещет юнкерская Германия. Карл, чьей заветной мечтой являются германские советы, сделался едва ли не твоим единомышленником». Видно, все усилия Шульца были направлены к тому, чтобы установить эту истину. Эта исповедальня с печным отоплением и сальными свечами, и шипящая сковорода, и медленно колеблющееся вино в бокалах, и березовые поленья, и запах горящих листьев — все было призвано подтвердить одну эту истину. Вновь бешено зазвонил телефон. Шульц устремился к телефону, он сорвал трубку, однако не удержал ее, трубка грохнулась об пол, и вместе с гудением мембраны в тишину дома ворвался голос, точно барабанная дробь, сбивчивый и громкий. «Мольтке!» — произнес Шульц, прилаживая трубку к уху. «Мольтке!» — голос трубки, казалось, остановился, а вместе с ним и дыхание Шульца. «О, Господи!» — произнес Шульц по-русски и выронил трубку. Она с лета ударилась о стену, и мембрана загудела с новой силой, загудел и голос Мольтке в трубке. Он гневался, этот голос, и вопил о сострадании. Когда Репнин вошел в соседнюю комнату, телефонная трубка еще раскачивалась, а подле сидел Шульц, уперев кроткие глаза в пол. «Ленин порвал Брестский договор», — произнес Шульц, и для наглядности изобразил это руками. «В клочья!» Репнин оделся и вышел. Раннее солнце, самое раннее, просвечивалось, как сквозь дымное стекло. Калитка была распахнута, дворник мел улицу. Видно только, что прошел дождь, и казалось, что плоские камни мостовой выклеены газетами и листовками. Репнин пересек площадь и вышел к собору. Двери были открыты. Собор дышал холодом. Репнин взглянул на собор. Симметрия. 7 стрельчатых окон справа, 7 слева. Ангел справа, ангел слева. Колокольня справа, колокольня слева. Симметрия. Классическая симметрия. Нет более точной формулы нейтралитета. Разложи собор на унции, ни одной стороне не отдашь предпочтения. Кажется, веди сюда классических нейтралов, шведов и швейцарцев, всех, кто испокон веков стоял на проволоке, стараясь удержать равновесие. Вот ваша формула, если хотите видеть ее воочию. И мысль, точно толчок сердца, остановила Репнина. А формулой твоей жизни не является ли та же симметрия? 7 стрельчатых окон справа, 7 слева, колокольня справа, колокольня слева, ангел справа, ангел слева. Нет, Репнин должен додумать эту формулу до конца. Совесть справа, а жизнь сложная, обремененная сомнениями, очень земная. Слева? Шульц справа, а Апатонов с рассеченной щекой? Куда поместить матроса Апатонова, вторгшегося в жизнь Репнина сегодня ночью?